Приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Юрий Сафонович объявил, что в субботу раньше говорил, и сейчас еще раз напомнил, у нас собрание молитвенное. Хотелось бы поговорить именно о молитве. О чем Христос учит? Как молиться? Как просить? И для чего вообще это нам нужно? Да? Вообще слово молитва что обозначает? Разговор с Богом. Разговор с Богом. Еще? Дыхание. Само слово молитва. С греческого. Молитва, моление, прошение. Да, еще я нашел словарь Дворецкого, там написано «выпрашивание». Да, вот молитва обозначает молитва, моление, прошение, выпрашивание. И Евангелие от Луки, откроем 11 глава, 1 стих. И немножко, что дальше будет, мы будем упоминать наши слова. Случилось, 11 глава Евангелия от Луки, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Вопрос учеников, вопрос научить молиться. Не знаю, слышали ли ученики, как Христос молился, или они видели, что Он стоял на молитве. Почему они вообще спросили? Израильский народ, постоянно воспитанный в учении, да, в законе, в храм ходит, просит: научи молиться. Не умели молиться? Видя, наверное, да, осознавали свою немощь в этом. А мы умеем молиться? Знаете, размышляя, я уже свидетельствовал, я начал молиться: «Господи, научи меня молиться. Я нуждаюсь. Научи меня молиться». И первое, что хотелось поговорить, как мы вопрошаем, просим, выпрашиваем, молим, умоляем. Как мы обозначаем нужду нашу. Если читать дальше, мы видим, Господь их учит общей молитвы, которую мы знаем все, «Отче наш». Да, и мы видим, что первое, что говорится: «Отче наш, сущий на небесах, Отец наш, сущий там, на небесах, в неприступном свете, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Да, да будет воля Твоя. И дальше мы видим, что три нужды, которые мы выпрошаем в этой молитве: «Дай нам хлеб насущный», мы же просим, «Прости долги наши», мы же просим, «Не веди в искушение», мы просим. То есть, обратим внимание, насколько коротко, ясно: «Дай хлеб насущный». Каков он будет сегодня, мы не знаем. В виде похлебки, одного куска хлеба, может быть, нас кто-то приведет в ресторан, а может быть, мы сами зайдем? Не знаю. Но мы просим: дай нам этот хлеб. Дальше мы видим еще одну притчу, Господь приводит о докучающем друге, которому тоже понадобился хлеб. И он говорит: посмотрите, да? Он просил у друга, тот не давал, но так как он не отступает, он дает. Но как мы просим? Как мы вопрошаем? Знаете, Христос в своей проповеди Нагорной Евангелия от Матфея, 6 главе, Он сказал, чтобы мы были кратки. Не как язычники многословные, 7 стих, да? А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не говорите лишнего, как язычники. Но наша молитва, ну, простите, может быть, я обобщаю, но иногда слышу, да, иногда слышу, они немножко не таковы. Если мы обозначаем нужду, мы еще и дополняем, как ее нужно выполнить, Господи. И в этом проблема. Мы ограничиваем Бога. Мы говорим именно так, Господи. Если мы просим автомобиль, мы пытаемся мотивировать. Я буду бабушек возить. Если просим квартиру, я буду странноприимный, Господи. Денег я буду благотворительный. Но мы бьем, дай нам хлеб насущный, Господи, дай хлеб насущный. Или как в Евангелии от Иоанна, 2 главе, первое чудо, которое совершил Иисус, мы видим такую... Вообще, можно ли соотносить встречу людей со Христом к нашему сегодняшнему времени? Можно ли те прошения, которые приходили, допустим, женщина-сирофеникиянка приходит и говорит, исцели дочь мою. Можно ли это назвать молитвой? Да, можно, дорогие друзья. Она пришла к тому, кому, да, действительно, можно спросить и получить помощь. И мы видим, учение Христос приглашен с учениками на пир, на брачный пир. Там его и мама. И замечает одну вещь, что на браке-то не хватает вина. Мама, заметив это, подходит к нему и говорит, прочитаем. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. Обрати внимание, она приходит к Иисусу, и она говорит, вина нет у них. Это начало служения Иисуса, как сегодня брат упомянул, 30 лет, он только вышел на служение. Мама уже знает, как обратиться, знает, кому и как обратиться. Вина нет. Она не говорит, Христос, скажи, чтобы они наполнили водою сосуды. Или скажи, чтобы сбегали на рынок. Она обозначает нужду. Нет вина. Не достает. Брак немножко. Не брак будет, не будет радости. Нету вести чего. Коротко и ясно. Дорогие друзья, нас это учит тоже не комментировать как нужно, просто обозначить нужду. В чем мы нуждаемся? Дай хлеб нам насущный. Прости нам. Не веди нас. Это первое, что обозначать нужду. Коротко и ясно. Господи, есть нужда. Второе, что хотелось бы подчеркнуть. Как мы просим. И мы знаем, Евангелие от Луки, 18 главе, Христос тоже говорит о молитве, что должно всегда молиться и не унывать. После этого он приводит еще одну притчу, что зашли в храм два человека помолиться. И один приводит свои достоинства и, наверное, по достоинствам своим желает получить от Господа. Слава Богу, что Бог нам дает разумение и понимание на основании Писания, что у нас нет никаких достоинств, чтобы нам что-то дать. Если мы посмотрим, когда Христос приводит притчу в Евангелии от Луки с 11 стиха по 13, что отец, а сын приходит к отцу и просит хлеба. Он не дает ему камень, дает хлеб. Просит рыбу, не дает змеи, но дает рыбу. И он говорит, что «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать благие даяния, то тем более Отец». Обратите внимание, «будучи злы». У нас нет достоинства, чтобы попросить. Но нам Христос одно оставил, самое великое достоинство. Он сказал, «Чего не попросите? Во имя Мое». В наших молитвах мы упускаем эту важную вещь во имя Иисуса Христа, Господи. Благослови. Во имя Иисуса Христа, даруй. Написано, Он даст. Потому что Его заслуга. Христа заслуга. Во имя Его мы молим. И Он сказал, более сих дел сделайте, потому что я у Отца Моего Небесного, я упрошу Его. Второе, что во имя Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 стих. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не просите Отца во имя Мое, даст вам. Во имя Мое. И третье, что хотелось обозначить, как мы просим, для чего мы просим наши молитвы у Бога? Для чего? Что должно произойти? И опять же, Евангелие от Иоанна, 14 глава. И если чего не попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Просите для славы Его. Чтоб прославилось Его имя. Ту или иную нужду мы обозначаем, молим, выпрашиваем. Не для того, чтобы для наших потерь. Но для того, чтобы имя Божие прославилось. Господи, даруй, по воле Твоей славы Твоей. Чтоб имя, а слава Твоя явилась. Чтоб не мы прославились, но прославился Ты. Просить во имя Иисуса Христа для славы Его. Это тоже очень важно. Да. Ибо мы здесь, слава Божия, слава Христа, мы спасены. И все, что мы просим, просить по воле Его для славы Его. Вот именно об этом хотелось поговорить. О том, как мы выпрашиваем, как мы молимся, как молим. Первое, обозначать нужду кратко. В чем мы нуждаемся? Не комментирую, как ее нужно сделать. В своей христианской жизни я заметил это. Однажды у меня была нужда, я уже приводил этот пример, нужны были средства, хотелось купить очень автомобиль. Я просил у Господа эти средства. Но я видел человека, у которого есть средства. Я еще говорил, ты расположи его, чтобы он мне их дал. Я очень огорчился, когда он мне не дал. Обозначать нужду. Бог знает, как нам восполнить нашу нужду, если она нужна. Просить во имя Иисуса Христа, во имя Его заслуг. Да, и просить то, что мы просим, отдать по воле Его, если это прославит имя Твое, Господи. Да. Если это прославит имя Твое, благослови. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы молились нам. И сейчас мы можем попросить у Господа, чтобы Он нас научил молиться. Научил. Кратко. Во имя Иисуса Христа, для славы Его. Аминь. Помолимся.